Голос с легким иностранным акцентом прошептал ей на ухо: «Не дергайся, иначе он умрет». В подтверждение угрозы острие ножа кольнуло в чувствительную ямку на горле, и она поняла, что тем же самым пригрозили Коннору. Страх за него сдавил ей виски и бросил в бездну тьмы, еще более мрачной, чем темнота в глазах. Она не шевельнулась и не проронила ни звука за все время пути. Видимо, успокоенный ее послушанием, человек, сидевший сбоку, немного ослабил нажим острия. Сперва Морин пыталась нащупать в обступавших ее звуках какие-то ориентиры, но они ехали так долго, что она, в конце концов, оставила это бесплодное занятие. По увеличению расстояния между остановками на светофорах Морин поняла, что они удаляются от центра. Наконец, остановки совсем прекратились, значит, выехали за черту города. Дальнейший путь показался ей нескончаемым, однако настал момент, когда Вояджер притормозил и куда-то резко свернул. Она почувствовала, как отворяются дверцы, и чьи-то руки силой оторвали ее от сиденья. Те же грубые руки, чуть приподнимая ее над землей, помогли сделать несколько шагов. Изо рта вытащили кляп, потом сняли колпак, и она, как благословение Божие, вдохнула свежий вечерний воздух. После долгой тьмы первым, что резануло ее по глазам, были краски. Рыжая земля, зеленые листва. Три выстроившиеся друг за другом машины озарили голубоватым светом фар нечто вроде пещеры, вырытой в глинистой почве с двумя входами, прикрытыми пыльным кустарником. Почти точно в центре свода было проделано отверстие, сквозь которое в темноту, куда не достигал свет фар, проникало тусклое мерцание звезд. Напротив нее стоял на коленях Коннор в грязной рубашке и с таким же грязным лицом. Морин догадалась, что, стоявший за ним верзила, толкнул его на эту импровизированную сцену, видимо, испытывая удовольствие от унижения беспомощного человека. На площадке, отделявшей ее от Коннора, стоял спиной к ней еще один верзила. Высокий и мускулистый, но не грузный. Обращенный к ней затылок был выбрит под ноль. Из-под ворота кожаной куртки выползала и велась до правого уха точно плющ по стене татуировка. Он закурил, и дым от его сигареты повис в воздухе, подсвеченной фарами. Верзила постоял так еще немного, потом, как будто вспомнив что-то, повернулся к ней. Морин разглядела резкие черты, бороду, шишковатый череп, холодные, глубоко запавшие глаза и жестко очерченный рот. В левом ухе болталась серьга в форме креста, и в самом центре его был утоплен небольшой бриллиант, покачивающийся в такт движением головы, отражая и преломляя свет. Бритый смотрел на Морин, чуть покачивая головой, как будто соглашаясь ему одному ведомыми мыслями. Когда он подал голос, Морин расслышала в нем тот же легкий иностранный акцент, как у человека, что пригрозил ей в машине, приставив в горло нож. — Ну вот, комиссар, надеюсь, вас не утомила столь долгая дорога. — Ты кто? — Всему свое время, комиссар Мартини. Или позволишь называть тебя Морин? Кто ты и чего тебе надо? Пропустив вопрос мимо ушей, он задал свой. Знаешь, где мы? Нет. Странно. По-моему, эти места тебе знакомы. Он указал на выход из пещеры. Вон там,